Тайна желаний. Велесу снился очень странный сон. Кажется, он продолжался уже очень давно. Почему? Наверное, в той схватке с наемниками, напавшими на них из засады прямо у входа в подземелье, он был слишком сильно ранен. Вот и проспал так долго. Ведь его организм тоже не железный, и у него есть свои пределы. Наверное, он получил такие страшные раны, что организму понадобились дни на восстановление. Но он справился, это точно. Он не помнил как, потому что дальше ему снилась всякая чушь. Какая-то организация, будто он ее босс. А еще он видел много странного. И Олю, будто она умерла. А потом и жила каким-то ужасным монстром. Идиотский сон. Только во сне может привидеться такой бред. Сейчас, открыв глаза, он четко это понимал. Оля, вот она, сидит возле его кровати. Сейчас положила руки на край кровати, а на них свою прелестную головку. Она посапывает во сне и причмокивает губами. Так мило. А ему снилось, будто она умерла. Видимо, он подсознательно очень боится ее потерять. Вот ему и снятся такие глупые сны. Ему даже снилось, что он подарил Изи автомат. Излому. Да разве же найдется во всей зоне хоть один псих, который станет учить мутанта стрелять и дарить ему огнестрельное оружие? Бред. «Оля!» – тихо позвал он в полумраке комнаты. Она выключила свет, чтобы ему спалось спокойнее. Она такая хорошая. «Оленька, бесстрашный мой каблук!» – шептал он нежно. Сейчас она проснется и мягко улыбнется ему, назовет его своим героем и крепко поцелует его. А потом они займутся любовью. Оля вздрогнула и подняла голову. Она зевнула. Какая она очаровашка, когда вот так зевает, и потерла глаза ладонями. Он улыбнулся ей. «Оленька, мне такое снилось, такая чушь, будто мы с тобой...» Она хмуро смотрела на него, протянула руку и нажала выключатель на стене. Цепь закоротила. Он ощутил это и то, как по стене потекла энергия, малая частичка сети. Тут все питалось от артефакта. Зажегся свет, и хмурая, даже немного злая Оля сейчас смотрела на него. И все равно, хоть и злится, а такая милашка. Она очаровательна даже в этом синем комбинезонообразном костюме. «Снилось. Угу». Олины глаза сузились. «А это тебе не снилось? А то что-то я не припомню, когда покрасила волосы». Ее милый пальчик указал ей на макушку. Велес, часто моргая, глянул на ее волосы. «Хорошие, красивые волосы. Седые только». «Ой, ты знаешь, видать, не снилось», — пробормотал он. «Какого хрена?» — взвыла девушка. «Почему там?» — она злобно ткнула пальчиком вверх. «Лето!» «Ну, так оно же... Ты, главное, не волнуйся. Ты знаешь, там всегда после весны бывает лето. Так, понимаешь, повелось как-то. Традиции даже, что ли? Ай, больно же! Девочка моя, ты успокойся. Оля, солнышко, поставь это на место. Я тебя очень...» Велес вынужден был закрыться руками и закрыть рот. В него только что врезался цветочный горшок. Цветы, росшие из него, давно засохли, а земля почему-то пачкалась только сильнее. «Оля, немедленно прекрати буянить, иначе я тебя отшлепаю!» Отряхнув с ушей землю, твердо и грозно произнес Велес. «Что?» — немедленно взвыла девушка, и Велес пулей вылетел из кровати. А там с треском рухнул маленький ящичек, бывший некогда частью большого составного шкафа. Оля стояла рядом с этим шкафом, и ее глаза полыхали яростью. В этот миг в комнату заглянули сразу две пушистые морды. Осторожно и будто смущаясь, Велес повернулся к ним и подмигнул. Псы скользнули в комнату, к нему поближе и прижимаясь к стене подальше от разъяренной девушки. Неужели они запомнили ее? Или это последствия того, что она с ними сделала, будучи... не совсем в себе? Кажется, парни ее немного побаивались. «Придется тебе многое объяснить, сталкер», — сказала девушка. «Кстати, я теперь Велес», — улыбнулся Велес. У Оли нервно дернулась рука. Прежде чем она запустила в него очередным ящичком, Велес сообщил. Я вспомнил свое прошлое, и с тех пор, как ты погибла, прошло почти 4 месяца. Что? Оля была ошарашена. Сильно. Как погибла? Совсем, пояснил сталкер. Насмерть. Погибла? Она тряхнула своей очаровательной головкой, и ее седые волосы взметнулись водопадом. В чем-то это было даже привлекательнее, чем ее прежние волосы. «Ну, я вот же живая. Ты что мелешь, охотник?» «Велес!» Он погладил псов и глубоко вздохнул. Он знал, что с ней произошло. Он не знал только, как она осталась жива, когда нити обратились пеплом в ее организме. Его тело по скорости восстановления тканей и метаболизму не уступало телам Кута и Рута, а может, было и крепче. Но Оля была просто человеком. Когда нити погибли, сгорели в ее теле, его пропитало пеплом. И наверняка множество клеток было повреждено, когда сгорели инородные ткани. Как ее человеческий организм умудрился справиться с этим? У него ответа на этот вопрос не было. «Помнишь тот артефакт? Я подарил тебе его у костра». Она кивнула головой. «Он спас тебе жизнь. Ну и превратил в... мутанта». «Стоп». Оля наморщила лоб. Села на кровать. Изрекла ровно 2 нецензурных слова. «Иди сюда». Она поманила его пальцем, и он подошел. «Что ты делаешь?» Воскликнул он, когда девушка встряхнула покрывало, сбросив осколки ящиков на пол, взяла металлический уголок от ящичка и полоснула по внешней стороне своей ладони. «Смотри!» «Ну?» Он смотрел на нее неглубокую ранку, сочащуюся кровью. «Кровь течет!» «Да!» Оля тяжело вздохнула и обняла Велеса за шею. «А когда я тащила тебя на кровать... Кстати, завязывай жрать, как лошадь! Ты весишь, как самая настоящая лошадь!» «Так вот...» Это она говорила, падая на спину и утягивая его за собой. «Я порезалась, пока перла твою тушу, и порезалась о ручку шкафа. Рана затянулась мгновенно, а сейчас нет». «А-а-а, вот теперь я понял», — сказал он, падая напротив девушки и обнимая ее, не совсем прилично обнимая, кстати, и гладит что-то ниже поясницы. «Ну, я прям не знаю. Нити. Скорость регенерации сохранялась некоторое время после того, как они погибли. Вот почему ты осталась жива, когда я огрел тебя энергией сети». «Огрел? Меня?» «Оля, прекрати возмущаться. Ты едва не убила меня». «Ты врешь. Я не могла тебя убить. Я любимых не убиваю». Некоторое время они лежали друг против друга, молча и просто смотрели в любимые лица. Потом Велес нежно поцеловал ее. И еще раз, уже страстно. И их тела сплелись и истошно завизжали разом Кут с Рутом. «Что это они?» — подняв голову, глянула на псов Оля. Оба сидели у входа и требовательно смотрели на счастливую парочку. «Есть хотят!» Велес сел на кровати и с укором глянул на псов. «Парни, мы немного заняты!» Оба недовольно заворчали. «Давайте, погуляйте! У меня нет времени тащить вас наверх!» «Оля, вот зачем ты их запустила?» «Они наверху так выли! Я думал, их режет кто!» Подперла на свою головку ладонью и довольно сексуально потерлась внутренней стороной колена о его ногу. Велес тут же понял. Парней надо быстренько сплавить куда-нибудь, ибо у него появилось очень важное и срочное дело, не терпящее отлагательства. «Я ствол взяла и наверх, а они сразу спрыгнули. Кут ногу, кстати, сломал». Велес беспокойно спрыгнул с кровати. «Ничего, уже как кролик скачет. Слушай, они странно на меня реагируют. И я их теперь совсем не боюсь». «Это прекрасно, Оля». «Слушай, посиди здесь, я их накормлю чем-нибудь». «Ты уверена?» «Конечно». Девушка поднялась и двинулась к выходу, а Кут с Рутом тут же скользнули в сторону. Велес хмуро смотрел на них, и ему казалось, что он что-то важное упустил. Чего-то недопонял в происшедшем. «Мальчики, кушать пойдете?» Псы недовольно заурчали и двинулись за ней, послав Велесу взгляд, говоривший в переводе примерно «предатель». А он на них не смотрел, только на нее. Сталкер Оля шла так, как никто больше не умеет. Ее длинные крепкие ноги вышагивали ровно, мягко, почти по-кошачьи, а ее бедра красиво покачивались при этом. Велес облизнулся. А когда она вышла и псы убежали с ней, его взгляд упал вниз. на пояс. Пояса не было, но что-то еще явно изменилось. Что? Несколько секунд он смотрел, пока наконец не дошло. Велес подскочил в кровати и созерцая вроде бы свой пояс широко раскрытыми жутко счастливыми глазами. А потом он издал боевой клич Тарзана, по неизвестным причинам вышедшего на пенсию, и высоко подпрыгнул, изобразив жест летящего супермена. Кулаком ударил вверх. Причем, не подумав, ударил со всей дури, какая имелась. Было, кстати, больно. Еще штукатурка все обсыпала, и кусочки бетона так неприятно в волосы попадали. Гадость. Велес задумчиво отряхнул голову от пыли. Сказал «Хм?» и поболтал ногами. «Замечательно. Осталось сообразить, как вытащить руку из потолка». «Что ты творишь?» — сказала Оля, войдя в комнату и, увидев сию картинку, прыснула от смеха, прикрыв рот ладошкой. Смеющиеся ее глаза смотрели на любимого, который висел под потолком, словно люстра, и смущенно улыбался ей. «А я тут смотрю, вот вроде трещинка в потолке, вот посмотреть полез и...» Оля схватилась за живот и расхохоталась. С рыком в комнату заскочили псы и застыли, недоуменно взирая на торчащего из потолка друга. Велес покраснел. Оля рассмеялась так, что сползла по стенке на пол. Псы сели и... Нет, они не смеялись, но ему показалось, что им сейчас очень весело. Сталкер не мог терпеть таких незаслуженных насмешек, особенно в такое время. Он ведь радовался искренне и такому хорошему, прекрасному событию. У него к нему вернулись мужественность и истинно мужская гордость. А его еще и высмеяли. Он поднял вторую руку и коснулся ею потолка. И сильно потянул правую, зажатую бетоном. Что-то хрустнуло. Велес прервался, подозрительно глядя на бетонный потолок. Там появились трещинки. Много-много трещинок. И почти сразу он полетел вниз. А вместе с ним полетел солидный кусок бетона, бетонной крошки и шлака. Так что упал он в облаке пыли. А когда она маленько улеглась, он увидел, что остался один, а из главной круглой комнаты комплекса доносился звонкий смех Оли и... «Подлые предатели!» — буркнул Велес, отряхиваясь. «Я вам этот лай еще припомню. Невоспитанные мохнатые собаки. И блохастые, к тому же!» Он вышел из комнаты, и Оля рассмеялась еще громче. А Кут с Рутом подбежали и стали тонко и звонко тявкать на него. Краска на лице Велеса проступила даже сквозь серую пыль, его покрывавшую. Когда псы так лаяли, это значило, что они порядком навеселе. Целую неделю счастливая пара предавалась лишь... Нет, не тому, о чем вы подумали, дорогой мой. Поменьше порнухи смотреть надо. Возмутительно. Где ваш моральный облик, в конце концов? Ну, прошу прощения, можете не отвечать. Всю следующую неделю они занимались тем, что драили базу, а также проверяли ее техническое состояние. Псы им помогали. Очень они старались помочь. Таскали вещи из комнаты в комнату, роняли ведра с водой, раз утащили и разорвали на куски тряпку. В общем, вкалывали по-черному, наравне со своими друзьями. Кут, тот вообще трудяга оказался. Везде бегал, тявкал, выдавал полезные советы. Два раза сбил с ног Велеса, один раз разорвал его штаны. Просто Велес долго их не стирал, и Кут не смог оставить этот вопиющий факт без должного внимания. Так что порвал хорошо, качественно. Восстановить их было уже невозможно. Учитывая такую небывалую активность, Кут, естественно, ежедневно перенапрягался, так что регулярно подтягивал мышцы живота. Никак иначе солидных размеров дурно пахнущей кучи чего-то коричнево-черного, регулярно появляющейся по углам комнат, объяснить было нельзя. Не мог же этот умный, воспитанный пес просто взять и нагадить? Конечно, нет. Так что помогал он больше всех. И к концу недели долго выл на улице, высказывая свое недовольство совершенно несправедливым отношением к нему. Рут подпевал. Он тоже был очень возмущен тем, что эти невоспитанные люди каждую ночь ночевали в теплой постели, а их выгоняли на улицу. Без всяких на то причин. Подумаешь, Кут старался спать всегда между сталкерами. Там ведь гораздо теплее. А у него шерсть плохая, ему тепла побольше надо. Рут же никогда не лез дальше подушки. И только один единственный раз испортил воздух, а его сразу на улицу. Изверги. Совсем никаких нравственных норм и понятий. Занимаются по ночам всякими гадостями. То ахают, то охают. А воспитанный, добрый и усталый черный пес вынужден проводить бессонную ночь на холодном полу. И они еще и обижаются на них. На улицу выгоняют. Просто возмутительно. Так незаметно прошла неделя. Ее окончание ознаменовали добрые и уравновешенные, в отличие от собратьев, черные псы Кут и Рут милой шуткой. В тот день вытурить их на улицу они забыли по причине затянувшихся, как бы это сказать, гимнастических па, обязательных после плотного ужина, дабы улучшить пищеварение, гибкость суставов и цвет лица. А после оба заснули в полном изнеможении. Перезанимались. Гимнастикой, конечно же. И спали вполне мирно и крепко. Наутро Велес проснулся первым и сразу же узрел пред собой дорогое сердцу личико. Оля подвернула руку и спала, положив на нее голову. Волосы упали на пухлую щечку, а полные губки мило посапывали во сне. Вторую руку она закинула за спину и спала на боку, выставив согнутую в колени ногу вперед. Он чуть отодвинулся, чтобы видеть ее всю, а не только лицо и сместившиеся совсем немного на бок, хотя и большие, но крепкие груди. Он долго смотрел на нее, любовался изящной линией бедра, которая получилась такой благодаря тонкой талии. Любовался ее шелковистой кожей, неподражаемо прекрасным лицом и грудью, пока не понял, что чего-то не хватает. Некоторое время размышлял, потом понял, что вчера, когда они засыпали, на них было одеяло. Терзаемый ужасным предчувствием, он, как был голышом, вышел в большую комнату и даже горько застонал от расстройства. Везде летали белые перышки. На полу было их очень много. И еще лоскутки синего цвета. Из чистого хлопка, кстати, лоскутки. В углу, где было особенно много таких перышек и лоскутков, он заметил две внушительные пушистые фигуры. Каждая мирно сопела и держала в пасти по маленькому куску синего одеяла. «Парни!» — воскликнул он, хватаясь за голову. «Это же последнее одеяло!» Псы лениво потянулись и, встав, радостно гавкнули. Очень довольные, даже гордые собой, они сели и задрали голову повыше. «Что ты раскричался?» — спросила Оля, выходя из комнаты в том же наряде, что и он. Зевнула и, узрев деяния неправедные существ в мохнатых и тоже неправедных, завопила так, что псы на всякий случай оскалились. Всплеснув руками, она вперила свой пальчик ему в грудь и прорычала. «Еще один такой дерьмовый случай! На улице будешь ночевать вместе со своими блохастыми недомерками!» «Они не блохастые!» — робко попытался возразить Велес, и Оля, издав бессильное рычание, удалилась в комнату. Велес вздохнул и глянул на провинившихся псов. «Блохастые собаки! Вот!» — сказал он им и поспешил вслед за Олей заниматься ее успокоением, единственно эффективным способом, который знал. Он осуществлялся при помощи слов. Оля тоже очень любила этот метод успокоения женских нервов. Увы, с первым ее страстным стоном Рут издал столь громкий рык, что Велес подпрыгнул неудачно и вылетел из кровати, упав лицом вниз. К сожалению, произошел несчастный случай. Прежде чем его нос поцеловался с полом, его коснулась другая часть тела Велеса, и рык Рута завершился его жалостливым стоном. «Надеюсь, не перелом?» — ехидно поинтересовалась Оля, свесив с кровати голову. «Там ломаться нечему!» — простонал ей Велес, прикрывая травмированное место обеими руками. В этот момент в комнату важно вошел Кут и довольно бесцеремонно улегся поперек порога. Когда Велес смог встать, он немедленно выбросил Кута прочь, погрозил пальцем Руту и закрыл дверь. «А теперь иди сюда, сталкер!» — поманила его Оля пальцем, довольно соблазнительно устроившись в кровати. Сталкер трубно проревел и словно бык ринулся вперед. Добежать он не успел, так как их подземный дом наполнили жуткие воющие звуки. Желание мгновенно покинуло обоих. Наоборот, появилась мысль, что если бы смерть существовала как отдельное существо, она вот так бы и выла. Велес был разочарован в поведении своих друзей и потому вышвырнул обоих на улицу и пустил обратно только на следующее утро. Прежде прочитав им долгую обличительную речь по поводу того, что теперь им приходится спать, укрываясь простыней. Ребята его вряд ли поняли, но он надеялся, что все же часть сказанного до них дошла. В конце концов, основания так думать были. Когда он спустил вниз Кута, Рут, прежде чем прыгнуть на него, предупредительно гавкнул. Раньше он, бывало, прыгал без предупреждения, и Велес уже один раз едва не сорвался с лестницы. А падать там было не ближний свет, скажу я вам. Высота – минимум перелом обеих ног. Вернув псов на нижний уровень, сталкер приступил к влажной уборке, помогая Оле, уже начавшей сегодня работы по благоустройству их гнездышка. Что интересно, память о трудном прошлом, проведенном в этом месте, больше не терзала ее. Она однажды по ночи призналась в этом Велесу и была даже немного смущена. Но также она была и рада этому. Поразительно, правда? Базу отдраили до блеска к концу будних дней второй недели. Куда хуже дела обстояли с мебелью и техническим оснащением. Его не отремонтируешь тряпкой и водой. Из пяти кроватей две превратились в ни на что годный хлам. Матрасы двух других пришлось выбросить. Только один был пригоден для использования. Правда, при некоторых интенсивных режимах эксплуатации сильно скрипел. В комнате, которую Велес проутюжил энергией сети, полетела проводка. Провода просто расплавились от перегрузки. Хорошо еще, что базу строил очень умный человек, почти гений. В каждой комнате проводка была закольцована и соединялась с основной через одну единственную жилу, способную отгореть при самой малой перегрузке, что позволяло избежать более серьезных повреждений, если по каким-то причинам в комнате замкнет проводку. Так что во всех остальных помещениях свет горел. Мебель осталась только на одну комнату. Остальное кто-то разломал. Кто-то, нынче посидевший, с синими глазами. Кто-то неизвестный, в общем. Часть мебели сгнила сама по себе, и ее пришлось тоже выкинуть. Зато водопровод оказался не тронут. Душ, краны, все работало. «Оля, а как же все-таки очищается вода?» – спросил ее сталкер, когда они убедились, что все работает, и организм Велеса эту воду потребляет и использует без всяких проблем. Он не ощутил ни тяжести в желудке, испив из крана, ни постороннего привкуса. Обычная вода. Даже то непонятное ему чувство опасности, которое можно было бы назвать шестым чувством, мирно дремало, не подавая тревожных сигналов. «Честно, не знаю», – пожала плечами девушка, в этот момент изучавшая внутренности душевой комнаты. «Базу создали по личному приказу Ильзы и кого-то с большой земли. Девочки говорили, что сюда даже выписали каких-то людей оттуда. Они отстроились очень быстро. Кикимора как-то сказала, что эта база может автономно существовать 50 лет, а водопровод все 200, если грунтовые воды не высохнут или не поменяют русло». Она дернула рычаг, открывающий воду, и некоторое время смотрела, как из лейки душа, весело журча, бегут прозрачные струи чистой воды. Еще она сказала, что базу готовят не для нас. Точнее, мы тут не должны были долго задержаться. В случае чего, мы тут могли на некоторое время спрятаться и дождаться кого-то важного из-за кордона. Она повернулась к нему, оставив в покое душ. Всего этого Оля ему раньше не рассказывала. «Кого-то, кто помог бы нам. Ну, все пошло наперекосяк. Я тебе рассказывала, помнишь? Долг. Кикимора, Ильза, они погибли. Ильза ведь не просто оставила Дашу тут смотрителем. Она передала ей какие-то сведения. Наверное, Даша могла как-то вызвать помощь. Ну, не знаю. Теперь уже и не важно. К тому моменту, когда стало ясно, что нужна помощь, не осталось никого, кто мог ее вызвать. К кому она могла поспеть? Это хренова помощь». «Помощь?» Велес даже немного разволновался. «Вы называли себя Вызов, так?» Оля кивнула, а Велес припомнил кое-кого. Назвать так свои «руки в зоне» они вполне могли, потому как были немного двинуты на благородстве, единстве и чести. «У Ильзы или Кикиморы часом не было на пальце такого тонкого серебряного колечка с завитушками и сапфиром или просто надписью на обороте? Такого, которое она никогда не снимала?» «Нет, вроде». Оля подошла к нему и обняла, прижав щеку к его груди. Велес тоже ее обнял и с замирающим сердцем ждал следующих слов. Слов любви. Ну, вообще, по идее, полагались именно такие слова. «Слушай, сталкер, будь добр, закрой поддувало. Прошлое прошлому. Мы-то живы. Так давай просто жить». И они просто жили. Свое прошлое Оля решила забыть и вычеркнуть из жизни. О его прошлом она не желала слышать. Попытка подробно рассказать о детстве, которое он все равно почти не помнил, юношестве, который помнил смутно, и зрелости, большую часть которой он лучше бы вообще не вспоминал, окончилось посылом в грубой форме и довольно далеко. Но вот рассказ о базе организации она выслушала внимательно и долго выспрашивала детали, касающиеся наиболее удобных подходов к базе, ее местоположения и предметов возможной торговли с ее владельцами. Сталкер должен знать такие вещи, как «Отче наш», а иначе какой он тогда сталкер? Долго ведь тогда он, а не сталкер. Пара сталкеров с двумя почти домашними животными прожила на базе остаток лета. Они редко покидали свое уютное гнездышко. Велес порой уходил на охоту, отмазываясь тем, что псам требуется гулять с ним и гораздо чаще, чем он это делает. Потому что память у них короткая, а воспитание никакое, и без частого общения они его просто забудут и съедят. Без соли. И нафиг совсем. Оля возмутилась, вполне обоснованно. Большую часть дня Кут с Рутом проводили на базе в их обществе. А если поутру их забывали отнести вниз, непременно по одному и крайне осторожно, то сталкеры просыпались от жуткого, нестерпимого для ушей и зубов воя. Как сей вой проникал через закрытый наглухо люк, осталось загадкой. Но проникал, и от него начинали ныть зубы и даже ногти. Отмазка не прошла, и они стали гулять вчетвером, а охотиться приходилось незаметно. Рассказать ей об основной составляющей своего ежедневного рациона Велес как-то стеснялся. В итоге, бывало, голодал. Хорошо еще, что рис на базе имелся в избытке, но Велес все равно отощал, и однажды, не удержавшись, взял и рассказал ей, чем он питается в зоне. «А я так и думала», — кивнула тогда Оля. Хихикнув, пояснила ошеломленному Велесу. «Дурачок, я давно уже догадалась, какую гадость ты иногда ешь. Кстати, нищий тоже, и Валдис». Велес покраснел и задохнулся. Он вообще-то пребывал в наивной вере, что его кулинарные пристрастия – глубокая тайна. «А как ты думал? Сколько раз пропадал по зиме без еды, почти без оружия? Среди ребят поползли слухи». Она рассмеялась тогда. «Рака, помнишь?» Велес отрицательно мотнул головой. «Ну, неважно. Он утверждал, что ты, как излом, сталкеров ешь». «Нет, нет», — тут же заверил ее Велес, конечно, понимая, что она шутит. «Я ем только кабанчиков и плотей, но их редко. У меня от них изжога. Людей я никогда не ел». «Верю», — сказала Оля, послав ему долгий, задумчивый взгляд. Велес даже подумал, что она-то как раз подозревала обратное. «Все изя, сволочь». Вот зачем он ей тогда сказал, что Велес людей ест? Ведь он их никогда не ел. «Надеюсь. Да что-то ни хрена не верится, блин». Примечание автора. Так постепенно у Велеса не осталось тайн от его любимой. Да, он рассказал ей все. Даже свои мысли и предположения по поводу хозяев. Даже о Хернальде рассказал и о Саре, и о том, как погиб Ток. Бородатый и со шрамом на лбу. Она как раз что-то кушала и подавилась, а откашлявшись, стала расспрашивать о том четвертом хозяине, имя которого Велес забыл. «Твою-то мать!» — сказала девушка, когда он подробно описал бородатого господина скотской наружности. «Брахма! Это же ты Брахму видел!» «Я этого козла хорошо помню. Он вроде как другом Кикиморы был. Смеялся, что мы не вызов, а взвизг или писк. Урод! Я думал, он просто сталкер». «Они все такие», — пожал плечами Велес. «Те, кого я знаю. Ты ни за что не подумаешь, что вот Лира — мутант, да еще такой мощный, пока она не покажет этого сама». А как-то раз Велес открыл ей тайну своих друзей. Он рассказал ей о том, что они умеют говорить мысленно. Конечно, Оля восприняла это как шутку, и Велес решил доказать ей, что говорит правду. И на следующий же день, во время рассказа была ночь, сразу после были исключительно сложные физические упражнения, выполняющиеся только при наличии пары мальчик-девочка, а следом здоровый детский сон, так что до утра просто времени не было. Он пригласил всех в большую комнату. Поставил псов перед собой, добился, чтобы они стояли на месте. Рут все время норовил улизнуть, а Кут свалить его на пол и поиграть. И сказал своим непоседливым друзьям. «Парни, сейчас мы с вами удивим Олю». Он повернулся, улыбнулся ей, поймал мелькнувшего мимо Рута, поставил его на место рядом с Кутом, который не смог упустить шанса лизнуть его прямо в нос, и стал пристально смотреть им в глаза. Он раз за разом посылал им мысль, если коротко, команду – сидеть. Псы смотрели на него и топтались на месте, мило перебирая лапками. Так продолжалось минут 5. Велес покраснел. Оля зевнула и посоветовала не заниматься ерундой, а пойти помочь ей с уборкой в одной из комнат, до которой пока руки не дошли. Велес упорно продолжал смотреть на псов. Наконец... Рут широко зевнул и стал увлеченно чесать ухо. Левое. Оно просто сильнее чесалось. Хотя, кстати, правое тоже чесалось. Но он не мог почесать сразу оба, и потому начал именно с левого. А так, конечно, он бы почесал правое. «Ладно», — проворчал Велес. «Тогда скажите ей что-нибудь. Я же знаю, вы можете». И снова стал смотреть на них, заставляя их сказать ей что-нибудь мысленно. Посылал свою просьбу мысленно, в виде картинок. Под конец начал даже жестикулировать. Псы теперь уселись и просто наслаждались зрелищем необычного поведения друга и его быстро наливающегося краской лица. С каждой минутой бледная кожа становилась все более красной. Псам, видимо, было любопытно. Оля за его спиной уже улыбалась, прикрывая рот ладошкой. Велес попытался снова уговорить своих друзей что-нибудь сказать или откликнуться на его мысленную просьбу. Рут наклонил голову на бок, кот вывалил язык и моргнул. Велес позеленел. Ему показалось, что пес вовсе не моргнул, а ехидно щурится. «Ну, хоть слово скажите, бесполезные вы собаки!» И сказали. Наверное, подействовало брошенное в полугнева оскорбление. Вскочили на ноги и заговорили со сталкерами. Два черных пса, два ужасных хищника зоны сказали... «Гав, гав!» — сказал Рут. «Вав, вав!» — сказал Кут. Оля звонко рассмеялась. Велес скрипнул зубами. Кут с Рутом мило виляли хвостиками. «Я вот этого вам никогда не прощу!» — сказал им Велес. И Рут с веселым гавканем подсек ему ноги своим отнюдь не маленьким телом, а Кут запрыгнул на него сверху и стал активно орошать вязкой вонючей слюной все его лицо. Велес пытался отбиться, но все было бесполезно. Беспощадные черные псы беспощадно обслюнявили ему все лицо. Оля хохотала до слез. В общем, они спокойно жили и никого не трогали. Иногда им попадались сталкеры, но они их старались избегать. Им нравилось быть лишь вместе. Оля почему-то стремилась к этому куда сильнее Велеса. Ей отчего-то хотелось одиночества их маленького союза. Не иначе женское сердце инстинктивно чувствовало, куда намылился объект любви этого сердца в самое ближайшее время. Он сказал ей куда, и этот рассказ стал причиной, по которой Велес все же посетил базу организации в начале сентября. Но перед этим в жизни влюбленных случилось несколько замечательных и не очень событий. Первое было печальным, и если вдуматься, то именно оно стало причиной, заставившей Олю пережить немало тяжелых дней и ощутить себя тем, что хозяева называли словом «выродки». Второе событие, пожалуй, в большей степени заставило ее избегать других людей, нежели смутные предчувствия относительно Велеса. Случилось так, что примерно через 3 недели совместного проживания молодые поругались. В хлам. Прямо в постели, еще даже не успев приступить к тому, что в постель их и привело. Оля залепила Велесу кулаком в глаз и со слезами на глазах покинула комнату. А он плюхнулся на кровать и с ненавистью смотрел на дверь, за которой она скрылась. В голове бродили странные мысли в этот миг. Вспышками мелькали смутные образы в сознании, и откуда-то из глубины души волнами поднималось раздражение. Он спас ее, а эта мерзкая девчонка! И резко оборвав такую свою мысль, Велес пытался очистить голову, успокоиться, но ничего у него не получалось, и в душе снова клокотала ярость. Велес не очень понимал, что с ним творится, но был уверен, что виновата в ссоре и его нынешнем состоянии именно Оля. Ох, как он был прав! Но, лежа на кровати, Велес старался вспомнить, что он все-таки мужчина и, значит, должен быть тверд, как сталь. Кроме того, он джентльмен, а значит, не может в чем бы то ни было винить леди. Разум тут же подбросил мысль, что назвать сталкера Олю «леди» мог только он. Но Велес погасил и эту мысль, погасила на корню. Джентльмен, кроме того, необыкновенный добряк, такой как он, не должен поддаваться гневу. Но поддавался и никак не мог успокоиться. Он поймал себя на мысли, что очень хотел ударить Олю в ответ, когда получил от нее в глаз. Надо признаться, удар был хороший, но технически неверный. Более того, он и сейчас хотел ударить ее. И не раз. Велес закрыл лицо руками и застонал. Неужели он сходит с ума? Ему хочется, очень хочется причинить ей боль. Проклятье! Он выпрямился в кровати. Закрыл глаза. Начал отсчитывать удары сердца и замедлять дыхание в соответствии с ними. Когда легким стало больно, а сердце застучало как сумасшедшее, он глубоко вдохнул и заставил сердце пропустить удар. Получилось, но было жутко больно. А ведь боли быть не должно было, если все в порядке с его, как говорил пожилой китайский джентльмен, основой сюхусю, нюсюх, в общем, с внутренним балансом химических процессов организма. Боль говорила о том, что сихуся эта разладилась, то есть баланс в обмене веществ нарушен, что непременно отражается на психике. Организм сейчас работает неправильно. Нечто подобное было возле карусели смерти. Док в результате едва не стал одним из ее пленников. Но тогда Велес знал причину дисбаланса и понимал, почему организм, вопреки воле своего хозяина, жутко счастлив и со всех ног спешит на карусель. Сейчас причин сочиться ненавистью и желать крови ближних у него не было никаких. Как и тогда у карусели чувствовать беспредельное счастье. Однако он пылал яростью и желал крови. Может, стоило подняться наверх и попытаться поговорить с псами? Смысла в этом, конечно, мало, но может, они его натолкнут на какую мысль? Все-таки, если твое тело начинает буянить, это чрезвычайно плохо. Он почти решился, даже несмотря на то, что псы давно перестали возмущаться у люка и наверняка уже убежали в поля, когда услышал, как вскрикнула Оля. И сам себе стал противен. Он искренне порадовался ее боли и даже улыбнулся. «Что с тобой, Оля?» – приторно-ласково спросил он, а она взяла и вошла в комнату. «Ни хрена! Мог бы и подойти!» Она с трудом взяла себя в руки и показала на свою хрупкую ладошку. «Смотри! Ничего! Ни царапины!» «Ну?» Он увидел во второй руке девушки нож, и тело помимо его воли напряглось, готовясь к прыжку. И прыгнуло бы, нанося удар, если бы он не успел вовремя погасить этот порыв. «Смотри, идиот хренов!» — рыкнула она, и Велес с удивлением увидел в ее глазах тщательно сдерживаемую ярость. Она хотела зарезать его. Именно его. И очень. Но полоснула по своей руке. «Смотри внимательно, любимый!» Велес скривился при этом слове, одновременно отметив, что и ей оно далось с огромным трудом. Он смотрел на рану на руке. Неглубокий порез. На нем выступили капли крови, но края раны уже начали сходиться. Кажется, может. Он соскочил с кровати и, преодолевая отвращение, подошел к ней. Рана затягивалась. Не слишком быстро, но явно быстрее, чем могла затянуться рана на человеческом теле. Посторонние, не принадлежавшие его воле чувства, взвыли дурным матом и забились в самый дальний уголок его сознания. Он теперь подозревал, почти знал, в чем причина появления этих чувств. Теперь они не могли контролировать его сознание. Организация очень хорошо учила своих ангелов подавлять любые эмоции. А Велес когда-то прошел эту школу, закончил с отличием и отправил на тот свет немало людей для организации. Он был одним из лучших ангелов и единственным из них, кто стал впоследствии боссом. Обычно ангелы становились удобрением, исчерпав свой потенциал или узнав чуть больше, чем положено знать хорошему исполнителю убийцы. «Раздевайся!» — резко скомандовал Велес. «Ни хрена больше не надо?» — хищно оскалилась девушка. Вот ей с чувствами справиться было куда тяжелее. Ее не учили самоконтролю два сумасшедших китайца, один из которых напоминал индийца так же, как китайца, и ей не ломали ребра, когда урок был усвоен недостаточно хорошо, или на всякий случай, чтобы урок уж точно был усвоен хорошо. «Нашел время! Что со мной происходит? Я что, мутантом становлюсь?» «Оля, солнышко, слушай папочку, а то отшлепаю и раздену сам». Вместо улыбки, которую он ожидал увидеть, видя такие речи, ему был послан бешеный взгляд, и рука с ножом нервно дернулась. Девушка с сожалением и, кажется, вожделением глянула на эту руку и с трудом заставила себя бросить нож на пол, а не воткнуть его в Велеса. Оля сняла обтягивающую серую ветровку, бросила на пол, выпрямилась, злобно глядя на Велеса. Он смотрел на алые кружочки сосков, венчавшие ее полные и красивые груди. Ничего. Он не ощутил ничего, кроме отвращения. «Полностью!» И девушка, отпустив неприличное слово, сев на кровать, стала снимать серые свободные штаны. Трусики были черные. «Что, серых трусиков не нашлось?» — хмыкнул Велес. «Что ее сегодня на такие странные одежды потянуло?» «Нет, не нашлось». Она сняла все и, уперев руки в бока, встала перед ним, гордо выпрямившись. Раны на руке уже не было. «Давно тебе серый цвет нравится?» Оля ошеломленно хлопнула глазками. Воспользовавшись заминкой, Велес занялся тем, что, подойдя впритык, внимательно осматривал ее шелковистую кожу. «Велес, ты знаешь, а я ведь... я серый цвет терпеть не могу!» — пробормотала девушка. «Ай, ты что творишь?» «Прошу прощения», — сказал он ее спине, так как довольно грубо развернул ее лицом от себя. «Мне нужно кое в чем убедиться». Оля покорно стояла, бурча проклятие, а Велес осматривал ее спину и пытался задавить вспыхнувшее с новой силой желание уничтожить ее. Здесь и сейчас. Он ткнулся носом в ее спину и шумно втянул воздух. Получил нелестную характеристику уровня своего интеллекта и продолжил осмотр. От нее пахло выродком. «Надо поговорить», — сказал он, видимо, найдя то, что искал. «Говори», — разрешила ему девушка, падая поперек кровати, довольно сексуально, кстати. Подперла голову рукой и насмешливо посмотрела на него. И презрительно. «Увы». «Нити», — нерешительно сказал Велес. «Видишь ли, в твоем теле они остались. И сейчас...» «Что?» — она села на край кровати. Белая, как мел. Прогнувшись, попыталась заглянуть себе за спину. «Там на спине ты что-то увидел, да? Что происходит? Это дерьмо сожрет меня, да?» «Оля, спокойнее. Успокойся. Все в порядке». Он показал пальцами зазор 3 сантиметра. «Там у тебя кожа сейчас вот примерно столько, серого цвета, на пояснице. Он в первую очередь оплетает нервные узлы». «Зачем?» «Ну, мне кажется, чтобы получить контроль над телом носителя». «Носителя?» «Да. Он не жрет носителей. Это паразит. Он может питаться, перехватывая часть веществ, растворенных в крови носителя». Велес говорил тоном, которого Оля от него еще не слышала. Чувства, как свои, так и посторонние, обломались. В Велесе заговорила одна из почти забытых его жизней и сторон характера. «Он подобен амебообразному червю, который использует муравьев на одной из стадий своего развития, подчиняет его нервную систему и управляет как куклой. Для того, чтобы из личинки стать червем в организме более крупного органического тела. Встречается в нормальной природе довольно часто. Этот паразит подобен, но носитель ему нужен для размножения. Хотя тут я, пожалуй, с тобой не соглашусь, Оленька», — сказал он девушке, мило хлопающей глазками. В душу девушки закралось подозрение, что этот симпатичный парень сошел с ума. Нарк сказал бы ей, будь он здесь, что боссу просто снова стало плохо, и лучше ему сейчас не перечить. «Это скорее дублирование себя самого, нежели настоящее размножение. Уникальный организм. Жаль, у нас под рукой нет лаборатории, чтобы исследовать его и...» «И вскрыть тело носителя, а?» — рыкнула она, потеряв терпение. «О, прости», — смутился Велес. «Что делать будем, Эйнштейн?» Вместо ответа он поднял раскрытую ладонь. Весело заискрились маленькие молнии в ней. Оля вздрогнула всем своим чудесным телом. «Черт, может, он сам сдохнет?» — с надеждой спросила девушка. «Не думаю. Я буду осторожен, Оля». Она кивнула головой, уныло скривилась. «Что нужно делать?» «Просто встать прямо». Она подчинилась, а он подошел к ней со спины и положил ладони на ее талию. Потом прижался лбом к ее затылку и закрыл глаза. Он собирался избавить ее от паразита навсегда. «Больно». «Терпи, малыш, скоро все кончится», — сказал он, начиная посылать через ее тело заряды, столь небольшие, что обычно человек их даже не ощущает, почти той же силой, что импульсы нервных волокон самого человека. Фелис пытался найти паразита. Те волокна чужеродной ткани, что начали оплетать нервные узлы девушки, погибли. Она застонала, а он почувствовал, как по спине Оли, коснувшись его больших пальцев, течет струйка густой крови. Наверняка сейчас это кровь серого цвета. В то же время он ощутил, как его покидает глухая ненависть к ней. Он не открывал глаз и чувствовал, как дрожит ее тело. Велес прижался к ней сильнее и обнял не слишком крепко, но так, чтобы не выронить, если у нее подогнутся ноги. «Извини, сейчас будет немного больнее. Старайся дышать глубоко и ровно. Ты поняла?» «Да», — всхлипнув, ответила Оля. Энергия сети уже текла по ее венам. Маленькие порции аномальной составляющей зоны впрыскивались в ее тело, и Велес замыкал их на себе. Он и Оля на время стали замкнутым кольцом, по которому текла энергия сети. Единственное состояние для него — сеть поддерживала его жизнь и давала ему некоторую власть над собой. Могла дать и большую, если бы Велес не проводил свое время, болтаясь где попало и играя с зомби, а изучал и развивал эту свою связь с сетью. На сегодня самым его большим успехом в новых возможностях по использованию сети на уровне выше инстинктивно доступного был электромагнитный кокон, отражающий пули, который он подсмотрел и целиком скопировал у электрического полтергейста. Сейчас он попробовал использовать энергию сети иначе. Он применял энергию для задуманной лично им операции. И получилось, кстати. Когда Оля тихонько заскулила от боли, он понял, что получилось. Ему сейчас было чрезвычайно хорошо. Он создал нечто свое, и его переполняла животворная сила. У него даже кровь искрилась и душа пела. Увы, Оля испытывала прямо противоположные ощущения. Для нее электрическая энергия не могла быть животворной. Накачай он в то кольцо, каким на время они стали, энергии чуть больше, и Олино сердце остановится. Оно и сейчас билось неровно. Следовало поторапливаться. И Велес занялся делом. Теперь, когда на краткий миг, пропитавшись энергией сети, она стала ее частью, Велес мог видеть ее тело не только снаружи. Он видел ее так же хорошо, как любую аномалию. И структуру, и плоть, образно говоря. Теперь не составляло труда найти чужеродную ткань. Выродок был здесь. Никуда он не делся. Чрезвычайно стойкая паразитарная форма жизни. И, видимо, разумная. Возможно, разумные на уровне инстинктов. До того момента, когда тело носителя, как и все, что он знает и помнит, будет пропитано тканью паразита. После тело носителя станет куклой, а его знание и личность – инструментом. Удивительная форма жизни. Чрезвычайно интересная. И эта падла засела в теле потенциального носителя так, что извлечь ее было невозможно. Сердце Оли было поражено. Несколько серебристых нитей, едва живых, но способных постепенно разрастись. Где-то через месяц они смогут начать подчинять нервные узлы носителя, а еще через месяц пронзят все ткани. Единственный способ навсегда избавить Олю от паразита – сжечь нити, затаившиеся в сердце. Велес прикинул такую возможность. Это реально. Но, увы, убьет Олю. Вот его сердце – другое дело. Ему можно туда пулю загнать, и он через 5 минут встанет на ноги и порвет на запчасти того, кто это сделал. К сожалению, у людей ткани восстанавливаются так медленно, что они успевают умереть до того, как организм восстановит хотя бы сотую часть повреждений. Он может сжечь нити, проникшие в ткани сердца, но тогда и часть клеток ее сердца погибнет. Велес начал откачивать энергию в себя и отпускать дальше в сеть. Крайне осторожно и крайне медленно. Чуть быстрее, и сердце девушки встанет. Как жаль, что нити все же обладают некоторой устойчивостью к электрическим ударам. В тот краткий миг, когда она избавилась от нитей и организм работал в сверхрежиме как бы по инерции, она пережила бы такой удар без проблем. Плохо, что вернуть девушке ту потрясающую скорость регенерации тканей, что была дарована ей именно нитями, можно только одним способом. Позволив нитям закончить свое дело и снова превратить ее в монстра. Идея, но... Почему же тогда эта группа клеток-паразита, засевшая в мышцах сердца, не погибла сразу? Ведь тогда он не ограничивал себя и ударил монстра таким зарядом, что у человека сварились бы внутренности и закипела кровь. Тем не менее, эта группа клеток выжила. Наверное, ему все же не удастся уничтожить их просто электрическим ударом. Можно рискнуть, попробовать, если Оля согласится. Что-то подсказывало ему, что пробовать не стоит. Энергия покинула ее тело, и Велес отпустил ее. С тихим шелестом проскользив по его рубашке, девушка падала на пол. Он вовремя подхватил ее и уложил на кровать. Оля была жива, здорова, но потеряла сознание. А позже, придя в себя и выслушав его, спросила. «Эту гадость, паразита твоего, его никак не убрать? Совсем никак?» Он отрицательно помотал головой. Идея одна у него появилась, но пока он не желал ее озвучивать. Эта идея требовала контакта с арабом, денег и разлуки с ней на некоторое время. А может и навсегда. «А если иногда ты, вот как сегодня, своей этой...» «Сеть». «Ага, сеть. Если будешь чистить меня там раз в месяц, я останусь прежней». Велес кивнул. Она кисло улыбнулась. «Значит, пора привыкать к электрошоку». Она долго молчала, а потом весьма мрачно сказала нецензурное слово, принятое народной молвой для идентификации девушек легкого поведения. «Прости меня за тот артефакт. Прости!» — умоляюще проскулил Велес. «Нечего прощать. Не он, так сейчас я уже была бы мертва. А так хоть жива». А через 2 недели сталкеры узнали о еще одном свойстве этих странных живых нитей. Весьма неприятном и в то же время полезном свойстве. В частности, Оля перестала ходить хмурой и убитой горем, быть противной себе и даже в какой-то степени возгордилась аномальной частью своего тела. В тот день они отправились погулять по зоне с Кутом и Рутом, насладиться природой, пообщаться на ее лоне друг с другом и псами. В общем, Велес оголодал и хотел жрать. На след кабана напали быстро, как будто им кто невидимый помог. Загнали его почти сразу. Кабан никуда не торопился, был один и выкапывал какие-то корешки. Ну, будь это в лесу, где-нибудь под Калугой, то, наверное, корешки бы искала та маленькая свинка. Этот конкретный копытный обед раздирал на куски мертвое тело крысиного волка и смачно чавкой поедал сии окровавленные куски. Кабана свалили Кут с Рутом. Оля из любопытства впервые с их чудесной, я бы даже сказал, щедро приправленной элементом трагизма встречи пошла посмотреть на завершающую стадию охоты. «Фу!» — сказала девушка, когда кабан пал, а псы, гордые победой, замерли рядом с поверженным врагом, оглашая лес яростным рыком. «Рут ему голову почти откусил!» «Это у него привычка такая!» Велес улыбнулся девушке и весело поинтересовался, кивнув на кабана. «Отведаешь?» Она фыркнула и пошла вглубь леса. «Я на той полянке буду, помнишь, проходили? Давай, наедайся на неделю этой своей гадости!» Велес проводил ее нежным взглядом и счастливо глянул на Кута с Рутом, которые уже... Оба стояли и недоуменно смотрели вслед девушке. «Она не стала есть. Почему? Очень вкусно!» «Нет, парни!» Он потрепал их пушистые головы. Кстати, Кут стал обрастать шерстью там, где ее раньше не было. Теперь он смотрелся не таким голым. Будто вот лишаем побило бедолагу. «Она такое не ест. Кстати, почему вы раньше ее отгоняли от кабана, а теперь вдруг такое уважение? Она ведь теперь может есть первой, не так ли?» «После Велеса. Она. Рут. Кут. Сильная». «О как!» — искренне изумился Велес. «В стае первым ест самый сильный, а потом в порядке убывания силы, так? Но, Рут, Кут, как же быть с воспитанием, добротой, милосердием, в конце концов?» Псы ответили. Только он не понял, что именно они хотели ему сказать. Он ощутил ментальную волну, которая принесла бурю эмоций. В основном недоумение, удивление и непонимание во всех их оттенках. Это была реакция на его последние слова. И он не совсем понял, а псы подробнее объяснить либо не желали, либо не могли. Они и не говорили потом с ним несколько недель. «Эй, я понял!» — сказал Велес, уже набив желудок мясом. Он сидел на земле, ожидая, пока насытятся друзья, тщательно вытирал губы кусочком жесткой ткани и размышлял. «Сила! Никаких иных критериев для вас просто нет! Ребята, а ведь вы самые настоящие монстры! Это ужасно!» Рут повернулся и протяжно зарычал. Он в данный момент кушал. А когда Рут кушал, он терпеть не мог всяческих отвлеченных разговоров. «Ладно, ладно. Не буду вам мешать и помолчу». Понимая, что есть лучше, когда никто не достает тебя разговорами и не отвлекает, Велес стоически хранил тишину. 2 минуты. С небольшим. «Но какой все-таки ужас! Ребята, нам следует срочно заняться вашим моральным образованием. Подумать только! Я 2 года болтаюсь в самом опасном месте планеты в обществе 2 грубых невоспитанных дикарей, которые к тому же...» И в этот момент грянул выстрел. Очень близко. Велес пулей рванул на звук, очень надеясь, что ошибся. Бежал он быстро, почти как ветер, и в немалой степени этому помогло то обстоятельство, что он больше не носил плаща. Рубашка, подаренная ломом, полусинтетические штаны на основе хлопка и ботинки, доставшиеся в наследство от неудавшегося сталкера Валеры. Плюс пояс с полезной мелочью, пояс с пистолетами и винтовка за спиной. Пока он бежал к полянке, разум автоматически отмечал, насколько удобнее бежать так, когда за спиной не развиваются полы плаща, который так и норовит за что-нибудь зацепиться. Велес прибежал на поляну как раз в тот момент, когда ее огласил истошный вопль боли, матерная ругань из 3 глоток сразу и грохот пальбы дробовика, автомата и пистолета сразу. На земле лежал сталкер. На левой стороне полянки его верхняя половина, на правой – нижняя. Последняя сучила ногами. 3 человека стояли посреди поляны веером и палили из всех стволов, медленно отступая назад. Стреляли они волю. Только она сейчас сильно изменилась. Ее костюмчик успел превратиться в лохмотье, как от выстрелов, так и от залившей ткань крови. Также его сейчас активно рвали серебристые нити, вырвавшиеся сквозь кожу в самых неожиданных местах. Кожа частично сохранила свой естественный цвет, частично окрасилась серым. Пули вгрызались в ее тело и рвали плоть, выплескивая наружу фонтанчики крови. Но раны заживали даже быстрее, чем тогда, на базе. Казалось, ткани выродка не просто проснулись, а стали гораздо сильнее. Наверное, сейчас Оле можно было отсечь голову, а ее обезглавленное тело просто подняло бы ее, поставило на место, и нити соединили бы все обратно. По крайней мере, пуля на глазах Велеса попала ей в коленную чашечку. Разрывная пуля. Она оставила от колена одни воспоминания, но прежде чем он успел сделать 2-й шаг, колено было как новое. С такой скоростью регенерации тканей можно было смело сказать «Я бог!». Капитан Скардона как-то рассказывал ему про излома, попавшего под удар артиллерии. От него почти ничего не осталось. Кусок, жестко замешанный со щебенкой и осколками плоти. А через 3 дня этот кусок поднялся, умыкнул солдата с первой линии и сбежал обратно в зону. Так вот, попади Оля сейчас в тот обстрел, даже угоди под прямое попадание снаряда, ей потребовалось бы меньше 10 секунд, чтобы встать и начать убивать. Удивительно и страшно. Велес не был уверен, что теперь сможет с ней справиться. И как вообще такое случилось? Нити развивались в ней почти месяц, прежде чем стало заметно, что они развиваются, а тут несколько минут, и вот снова то же самое и даже хуже. Он вышел на поляну и поднял оружие, не зная, в кого стрелять. В этот момент Оля подняла руку, и из-под ногтей брызнуло серебро нитей. Они устремились к ее собственному плечу и что-то оплели. Что-то торчало из ее плеча и оказалось ножом. Нож взметнулся в воздух, оплетенный серебром, и попал одному из сталкеров точно в глаз. У этого парня ножа на поясе не было. Кто же стал бы нападать с ножом на такое чудо, прости, Оля, чудовищное? Похоже, нож оказался в ее теле до того, как нити начали расти на световых скоростях. Выродок ощутил повреждение носителя и посчитал, что носитель может умереть? А откуда он взял энергию на такой бурный рост? Сейчас неважно.